Событие 16. Мы с Костей учимся вить гнездо. «Вы что, все позабыли, что ли?» — сказала воробьиха. «Вчера ваша мамочка учила вас, как нужно вить гнездо. А сегодня будете вить сами». «Интересное дело», — чирикнул тихо Костя. «Почему ты мне не сказал, что воробьи тоже учатся?» «Откуда я мог знать?» «А зачем? Ты говорил, что у воробьев замечательная жизнь!» «Это же не я. Это Нина Николаевна говорила», — соврал я. «Вот привязался». «В общем, ты как хочешь, а я лично не буду учиться вить гнездо», — прочирикал Костя. «Кто сказал, что не хочет учиться вить гнездо?» — спросила грозно воробьиха, подлетая к нам с Костей. «Это не он сказал». «Это я сказал», — чирикнул я, загораживая Костю, и добавил. «А драться, по-моему, не педагогично». «Что? Ты где это таких слов нахватался?» Воробьиха изо всех сил клюнула меня в спину и погнала нас вместе с Костей на соседнее дерево, где были заготовлены впрок соломинки, конский волос и другие стройматериалы. «Значит, гнездо вьется так», — защебетала воробьиха. «В клюв берется соломинка и сворачивается в колечко. Ну-ка, повторите, сыночки». «В клюв берется соломинка», — прочирикали мы с Костей хором, «и сворачивается в колечко». Урок начался. Мы с Костей, не глядя друг на друга, с отвращением взяли в рот по соломинке. «Интересно, бывают у воробьев на уроках перемены?» — подумал я с тоской, сворачивая соломинку в колечко, так как учила нас толстая воробьиха. «Затем, значит...» — продолжала щебетать воробьиха, ловко укладывая соломинки и приминая их грудью. «Затем, значит...» Но что делается затем, мы так и не узнали, потому что в эту минуту к нам свалился с неба прямо на голову толстый рыжий воробей. Ветка, на которой мы сидели, так и закачалась под его тяжестью. «Папочка прилетел! Чиконька наш! Чика! Чика! Чика!» — обрадовалась воробьиха, приседая и раскачивая ветку еще сильней. Мы раскрыли с Костей от удивления клювы, выронили соломинки и уставились на рыжего воробья Чику, который, по словам толстой воробьихи, был нам с Костей родным папочкой.